По учению отцов церкви, дух ангелов и человеков, чтобы жить, должен постоянно быть открыт для Бога, для любви. Любовное, бескорыстное созерцание Бога, а в нем всякого творения, и дает естественное содержание духовной жизни. Дух человеческий или ангельский – это как бы пустой сосуд, который должен быть наполняем божественной любовью. Но сотворенному духу дана и другая возможность – залюбоваться самим собою, полюбить более всего другого самого себя. А это значит, в конце концов, не что иное, как полюбить пустой сосуд, пустоту, и замкнуться в самом себе. Пушкин однажды выразил это очень метко в шутливой форме. «Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой». Самолюбование, самолюбие, эгоизм, замыкая человека в нем самом, как бы в зеркальной тюрьме, отрывая его от источника жизни и любви, Бога, приводит к страшному внутреннему одиночеству и опустошению. Но духовная природа, как и физическая, не терпит пустоты, и, утратив возможность заполнить пустоту истинным содержанием, которое может дать только любовь, опустошенный дух стремится заполнить ее содержанием иллюзорным, неистинным, некоторыми суррогатами. Отец Иоанн Кронштадтский говорит об этом так. «Человеческое сердце боится пустоты. Если мы выселили из себя доброго духа, его место займет злой дух, но пустым сердце оставаться не может». Вместо Бога человек начинает тогда поклоняться идолам, кумирам. Отсюда все страсти человека и убийственная ненасытность страстей, так как ничто заменить Бога и бескорыстной любви не может. «Один Бог может удовлетворить жажду души», — пишет отец Иоанн. И в другом месте. «Блаженство в Боге и от Бога. Вне Его не может быть блаженства. Там только тираническое владычество страстей. Но корень всякого зла есть самолюбивое сердце, от самолюбия или чрезмерной незаконной любви к самому себе проистекают все страсти. Человек, работающий страстям своим, по другому слову отца Иоанна, есть идолопоклонник, его страсти, его идолы, кумиры, истуканы, и он есть самый истукан, по слову святого Андрея Крицкого. Ту же мысль, что страсти как бы порождаются пустотой, вызванной отступлением от Бога, отец Иоанн Кронштадтский иногда выражает в применении к какой-либо отдельной, определенной страсти. «Отчего происходит жадность к вину?» — пишет он. От того, что христиане не имеют спасительной жажды божественной благодати. Жажда своего спасения прогнала бы всякую жажду вина и вообще чувственных удовольствий. Имеются у него и яркие строки о ненасытности страстей, вызванные тем, что никакая страсть не может утолить жажды Бога. Свойство греха – ужасная придирчивость, алчность, искание всевозможных поводов ко греху. Таково свойство сладострастия, блуда. Через зрение, осязание, слух, воображение, воспоминание человек страстный готов на всякий блуд. Таково же и свойство злобы. Злой человек готов ко всему придраться в своих домашних, подчиненных, слугах. Взглянул он кто-нибудь неладно, сказал неладно, повернулся неладно. Придирается злой человек и сам себя мучит и других. Такова же горячка и бешенство сребролюбия. Сребролюбец готов бы всех и все переделать, превратить в деньги, всех и все продать и перепродать. Что еще сказать о пьяной горячке? Пьяница готов все превратить в любимую им водку. Из этих слов достаточно ясно видно, что отличает всякое страстное влечение от истинной любви к Богу и всякому Божьему творению. Истинная любовь, даже просто истинное любование, созерцание, интерес – бескорыстны, а страсти корыстны. Одержимый какой-либо страстью хочет все превратить только в средство для удовлетворения ее. А все, что есть только средство, уже перестает быть для человека настоящей ценностью, имеет только приходящее, временное значение. Считать же только за средство живое существо значит смотреть на него как на бездушную вещь, которую по использовании можно и выбросить. В конце концов, это значит именно не любить по-настоящему и даже губить и убивать. В этом сказывается жестокая губительность всякого греха. Об этом страшном свойстве всякого греховного влечения отец Иоанн свидетельствует в нижеследующих словах. «Когда человек к человеку чувствует плотскую любовь, тогда исчезает в сердце человека истинная любовь, и другой человек как бы обращается в бездушную лакомую вещь». Такое превращение всего окружающего в средство удовлетворения страстей делает жизнь пустой, но опасной игрой. И это есть тоже еще одно последствие греха, на которое он указывает. «Жизнь наша — детская игра», — пишет он, «только не невинная, а греховная. Потому что при крепком уме и познании цели своей жизни мы не брежем об этой цели и занимаемся делами пустыми, бесцельными. Мы забавляемся пищей и питьем, лакомясь, вместо того, чтобы употреблять ее только для необходимого питания тела. Мы забавляемся своими душевными дарованиями, умом, воображением, словом, употребляя их только на служение греху и суете мира сего. Мы забавляемся хорошими лицами человеческими или прекрасным и слабым полом. Мы забавляемся временем, которым надобно мудро пользоваться для искупления, приобретения им вечности. Мы забавляемся, наконец, сами собою, делая из себя какие-то кумиры. Напротив, истинно любящий видит в другом не средство для себя, а бесконечно ценное, равное с ним и в какой-то мере неприкосновенное и всегда живое существо. «Люби всякого человека, как самого себя», — пишет отец Иоанн, «потому что он есть другой ты, почему и называется другом в заповеди Божией». Исход, глава 20, стих 15. Мало того, в другом, особенно по Боговоплощении, христианская любовь видит самого Христа. Помни, что Господь в каждом христианине. Когда приходит к тебе ближний, имей к нему всегда всякое уважение, ибо в нем Господь, который через него часто выражает свою волю. Истинная любовь, как это уже было видно из предшествующих глав, видит не только в человеке, но и в других творениях отблеск божественной жизни, единую живую красоту, которую боится нарушить. «Всякое дыхание, — сказано, — да хвалит Господа, — пишет он, — потому что и оно от Духа Божия, хотя и не причастно разуму и свободы. Поэтому всякую тварь надо беречь, не бить, не изнурять ее. Блажен, иже и скоты милует». Настоящая любовь даже и в неодушевленном мире видит не одни средства, а прозревает нечто ценное, живое. Многие святые проявляли крайне бережное отношение ко всем неодушевленным предметам и стихиям и, по примеру самого Христа, обращались к ним с живыми словами, и потому, вероятно, стихии и повиновались им. При свете истинной любви еще более очевидными становятся тиранство и жестокость греха. Она сказывается не только в отношении окружающих грешника людей, но и самого согрешающего. Грех лишает его свободы, делает его своим рабом. Это следует осознать как можно более полно, иначе не понять всего истинного значения христианской свободы, которая была так дорога отцу Иоанну, о чем было сказано немало в предыдущих главах. Желая весь мир сделать как бы только средством для угождения себе, грешник в конце концов и сам становится средством, игрушкой своих собственных страстей и скрытых за ними демонов. Разумеется, самые сильные, самые глубокие слова об этом можно найти в священных книгах Нового Завета. Но раскрытию этих истин посвящаются и аскетические труды отцов церкви. И, конечно, к этой теме неоднократно возвращается и отец Иоанн Кронштадтский. «Грех берет человека в плен обманом, лестью и насилием», — пишет он, — «принуждая к греху. Грех — величайший мятежник и тиран лютейший, и убийца душ и телес». Все это дает повод отцу Иоанну обратиться к человеку с таким вопросом. «Человек, называющийся христианином, скажи мне, кем ты хочешь быть, пленником или свободным? У тебя свобода ложная, извращенная, свобода гибельная, безумная, нелепая, срамная. Будь ты свободен действительно, но не для угождения сладострастной и многострастной плоти». Можно предположить, что человеку, поверившему духовному опыту таких людей, каким был, например, отец Иоанн Кронштадтский, и в особенности самому, причастному хотя бы в малой мере такому опыту, нетрудно ответить на поставленный вопрос. Такой человек знает вместе с отцом Иоанном, что зло сильно борет человека и нудит на зло, а добро привлекает к себе своей нравственную красотою, миром душевным, свободой духовной. Необходимо еще сказать, что, по словам отца Иоанна Кронштадтского, грех страшен также тем, что он заразителен и, кроме того, передается по наследству. Страсти по духовному устроению заразительны, например, злоба. «Уничтожь в себе страсти к брату, уничтожишь и в нем», — пишет он. И еще. «Воздерживаться от страстей нужно особенно будущим супругам, потому что страсти переходят с рождением и к детям». Еще нельзя не отметить, что грех есть отпадение от церкви, грех против нее как высшего единства в любви. Об этом нет надобности приводить свидетельство отца Иоанна, так как это вытекает из всего сказанного уже выше. В заключение, и, может быть, это самое горькое и страшное, что можно сказать о грехе. Грех есть соучастие в распятии Христа или новое его распятие. Каждая страсть, действующая в нас ко вреду ближнего или к его соблазну, есть вторичное каждым из нас распинание Сына Божия. Зло, причиняемое ближнему, причиняется и самому Христу, коего он член. При такой общей подверженности греху, при такой его заразительности и при тех все новых и новых ранах, которые согрешаем и наносим друг другу и самому Господу, темным, страшным становится весь мир. «Виноградный сад, насажденный Господом», — восклицает отец Иоанн. Господь ждал от него гроздов сладких, а он, виноград, превратился в тернии. Терновый венец на голове Спасителя — знамение греховного терния, которым наполнилось человечество.